Он бросил ногу северного оленя в грязь и на четырех лапах притопал к воротам. Там он поднялся во весь свой трехметровый рост, словно показывая, как он могуч и какой жалкой преградой были бы ему эти железные ворота. И оттуда, сверху, заговорил. «Ну, кто вы такие?» Голос у него был такой низкий, что, кажется, сотрясал землю. Запах от него шел невыносимый. «Я Фардер Кором из цыганского народа Восточной Англии, а эта девочка — Лира Белаква». «Что вам нужно?» «Мы хотим предложить тебе работу, Йорок Бирнисон». «У меня есть работа». Медведь снова опустился на четвереньки. Очень трудно было понять его интонацию, рассержен он или иронизирует. Настолько ровен и низок был его голос. «Что ты делаешь в санном депо?» — спросил Фардер Кором. «Чиню сломанные механизмы и железные изделия, поднимаю тяжелые предметы». «Что это за работа для Панцербьорна?» «Оплачиваемая работа». Позади медведя приоткрылась дверь, и человек поставил на землю большой глиняный кувшин, после чего, прищурясь, поглядел на них. «Кто это?» «Чужие», — сказал медведь. Бармен как будто хотел задать еще один вопрос, но медведь вдруг подался к нему, и он испуганно захлопнул дверь. Медведь продел коготь в ручку кувшина и поднес его ко рту. Пахнуло резким запахом неочищенного спирта. Сделав несколько глотков, медведь поставил кувшин на землю и снова принялся обгладывать ногу, словно забыв о Фардере Кореме и Лире. Но потом он заговорил. «Какую работу вы предлагаете?» «Войну, по всей вероятности», — ответил Фардер Кором. «Мы отправляемся на север искать место, куда увезли наших детей. Когда мы найдем его, придется вступить в бой, чтобы освободить детей. Потом мы привезем их домой». «И что вы заплатите?» «Я не знаю, что предложить тебе, Йорок Бирнисон. Если тебя устраивает золото, у нас есть золото». «Не годится». «Как тебе платят в санном депо?» «Мясом и спиртным». Молчание. Он бросил обглоданную кость, снова поднес к морде кувшин и стал пить крепкий напиток, как воду. — «Извини за вопрос, Йорок Бирнисон, — сказал Фардер Кором, — но ты мог бы вести свободную и гордую жизнь во льдах, охотясь за тюленями и моржами, мог бы пойти на войну и добыть большие трофеи. Что привязывает тебя к Троллизунду и к бару Эйнарсона?» У Лиры мурашки поползли по спине. Такой вопрос был почти оскорблением. Она подумала, что это громадное существо придет в бешенство, и удивилась смелости Фардера Корома. Йорок Бирнисон поставил кувшин и подошел к воротам, чтобы заглянуть в лицо старика. Фардер Кором не дрогнул. «Я знаю, люди, которых вы ищете, деторезы», — сказал медведь. «Позавчера они поехали из города на север. Опять с какими-то детьми. Никто вам про них не расскажет. Все делают вид, что ничего не видели. Потому что деторезы дают деньги и работу. Но я их не люблю. И отвечу на твой вопрос вежливо. Я живу здесь и пью спирт, потому что здешние люди украли мою броню. А без нее я могу охотиться за тюленями, но не могу воевать. Я бронированный медведь. Война для меня — море, где я плаваю, и воздух, которым я дышу. Здешние люди дали мне спиртного и угощали, пока я не усну. И тогда уволокли мою броню. Если бы я знал, где ее спрятали, я бы весь город разнес, чтобы ее достать. Хотите, чтобы я вам служил? Цена такая. Верните мне броню. Сделайте это, и я буду воевать за вас. Либо пока не убьют, либо пока вы не победите. Цена — моя броня. Получу ее, и мне больше не понадобится спиртное.